все, что блестит. Глава 3, часть 3. Ладно, но давай оставим это между нами, хорошо? Если мой босс узнает, что я об этом кому-то говорил, мне точно влетит. Это просто мое личное мнение, вот и все. Я поняла, господин страж. Это будет наш с вами маленький секрет. Она как бы незаметно подмигнула и улыбнулась, тем самым еще больше подводя несчастного бдителя закона к своим пределам. Стоит ли говорить, что с красотой этой авантюристки может конкурировать только ее храбрость и удача? И это утверждение более или менее соответствовало действительности. Разумеется, догадка стража была правильной и неправильной одновременно. Правда заключалась в том, что мимик заметил подход патруля, когда тот плелся еще на противоположном конце улицы. Учитывая блестящие комплекты доспехов, их трудно было не заметить. Вот почему он не только остался в поддельном образе, но и старался быть настолько громким, насколько позволяла эта ситуация, привлекая к себе их внимание. Таинственная фигура, которая спасла Кейру, на самом деле была просто зеркальным изображением Доппельгангера. Ему было поручено использовать ту же маскировку, которую мимик задействовал в Эросе, а с помощью металлической мимикрии он покрыл части тела марионетки броней по типу хитина. Он придумал такой способ, чтобы остальные даже мысли не имели, будто Кейра и знаменитый линчеватель одно и то же лицо. Также это был первый случай, когда песочный человек оставил после своих действий свидетелей, а это означало, что слухи о нем будут неуклонно расти. И как только власть имущие поверят, что он реальный мститель, а не больная выдумка лунатиков, монстр предложит им свои услуги. В любой стране политическая сила имеет негласную связь с сомнительными элементами. Им определенно нужно что-то сделать с преступностью, и Бокси с радостью займется для них решением этой проблемы. За символическую плату, конечно. В конце концов, намного легче доверять тому, кто руководствуется желанием денег, чем тому, кто как бы довольствуется добродетелью и добротой сердечной. И Бокси, несомненно, причислял себя к первой категории. «В любом случае, законопослушные граждане глубоко ценят вашу помощь в этом деле, мисс Моргана. Спасибо за сотрудничество, и мне жаль, что вам пришлось увидеть позорную сторону Азурвали». Судя по словам стража, он счел Кейру туристкой или кем-то в этом роде. Что ж, в этом отношении он тоже не ошибался. «Все в порядке, я понимаю. Мне тоже жаль, что во время задержания я обозвала вас кучей бесполезных свиней». «Ха-ха, полагаю, что в каждом выражении есть доля правды, да?» Они на миг разразились смехом, а затем страж сопроводил жертву из большого здания, которое служило как казармами, так и подземной тюрьмой. Раванна терпеливо ждала свою любовь в центре вестибюля, обнимая Миника. Они оба несказанно обрадовались, что с кошкой-девушкой все в порядке. Эльфийка для приличия отругала ее за безрассудство, в то время как имитатор в виде шкатулки ласково терся о ее ноги. Невзирая на то, что он был далек от разумного существа, Миник все равно смутно понимал, благодаря кому была спасена его жизнь. «Поздравляем! Вы сейчас Доппельгангер 14 уровня. Все атрибуты плюс 2». «Еще один уровень!» Мимик мысленно возликовал в честь этого небольшого праздника, и парочка влюбленных отправилась в свое любовное гнездышко. Они вернулись домой без дополнительных происшествий, провели скромный ужин, состоящий из какого-то овощного супа, после чего устроили бурную ночь любви, под конец которой Раванна уснула в объятиях Кейры. Кошка-девушка немного подождала, пока та крепко не уснула, и извернулась от ее рук. Затем при помощи заклинания перемещения фамильяра монстр обменялся местами с Ксерой. Теперь суккуб будет следить за Раванной, а точнее за тем, чтобы та не проснулась и не заметила отсутствие Кейры. Ксере было приказано использовать заклинание «Сон» и избегать по мере возможностей использования навыка «Ткач мечтаний». Неоднократное использование навыка на одном и том же существе могло сделать его ненадежным, а Бокси крайне не желал повторения истории Физзи. «Рада снова вас приветствовать, милорд». Стоило Бокси оказаться в подземелье, его тут же поприветствовала Амброзия. Радостная улыбка на ее лице показывала, что это были ее искренние, хотя и искривленные чувства. «Да, приятно вернуться», — ответил мимик, превращаясь из своей гуманоидной формы в сундучка с паучьими лапками. Он не знал, почему и как, но заклинание перемещения фамильяра негативно сказывалось на стойкости его формы во время переноса. Если другие заклинания телепортационного типа имеют такой же эффект, то для него это может оказаться большой проблемой. В конце концов, чтобы мгновенно транспортировать товары и людей на большие расстояния, эльфы постоянно использовали гигантские телепортационные лесные врата. Их могли активировать лишь раз в неделю, и только в течение часа, и имелась высокая вероятность, что Бокси в какой-то момент придется их использовать. Тот факт, что использование этих врат строго регулировалось и контролировалось, означало, что он не мог просто взять и проверить на досуге свою теорию. Опять-таки, заклинание перемещения фамильяра имело потустороннюю природу мира за гранью и, скорее всего, работало на совершенно других принципах пространственной магии, поэтому также имелась вероятность, что все хорошо, и волноваться не стоит. Остановив свои бессмысленные для данного момента времени опасения, сундучок начал осматривать мастерскую, которую недавно создала Физзи. Благодаря функции изменения местности, большая, идеально ровная прямоугольная комната была вырезана в части дерева, легко соединяясь с платформой, где находилось ядро подземелья. У этой комнаты имелось лишь три стены, то есть не было ни дверного проема, ничего-либо другого, отделяющего мастерскую от остальной части открытого пространства. Внутри стоял большой каменный кузнечный горн и три разных наковальни и материалы. У стены разместилось множество инструментов, пустых полок, ящиков и витрин, которые вскоре заполнятся различными механизмами и их деталями. Рядом с печью, а точнее у ее левой стены, был приставлен длинный деревянный стол. Вероятно, он будет служить рабочим местом для Физзи, которое, судя по разбросанным предметам и полусобранному механизму, она уже начала активно использовать. «Это все было сделано с помощью размещения предметов и изменения местности?» — спросил мимик. «Все так, милорд. Эти инструменты и оборудование были созданы ядром, хотя для поддержания своей работоспособности они требуют небольшого количества магической энергии». «Ха! Полагаю, тогда все в порядке. Как насчет использования созданных подземельем материалов для прокачки профессии? Физзи уже занималась этим?» «Занималась, милорд. К сожалению, результат оказался неутешительным. В этом и кроется причина, по которой она в настоящее время занимается закупкой материалов». «Ну, этого, наверное, следовало ожидать». Временные вещи, порожденные чистой маной, не обеспечивали повышение уровня профессии или уровня навыка. Это было своего рода неписанное правило для этого мира. Использование магически созданных инструментов, скорее всего, еще допускалось в таком процессе, а вот материалы определенно должны быть настоящими.